Глава вторая. В этот раз досталось то ли лодыжке, то ли колену, понять я не смогла. Но потому как побледнел Ирпур и, охнув, вцепился в плечо некроманта, стало ясно. Боль у дедули дикая. Так что его, стонущего, Версент дотащил до кресла, куда и усадил. А потом брюнет без церемонии закатал у пижамы штанину, благо та была широкой, и глянул на начавшую раздуваться от стремительного отека лодыжку. Ту самую. Ирпур пытался храбриться, но по выступившей на висках испарине было понятно. Он держится лишь на упрямстве и ни на чем больше. Версент же перешел на магическое зрение. Я увидела, как по темным радужкам глаз некроманта пробежали всполохи магии. Сама я в лекарском деле была не сильна, и хоть тоже посмотрела на ногу дедули, используя дар, мало что поняла. Потому утверждать вывих это или закрытый перелом не рискнула бы. Версент оказался куда более подкован в данном вопросе, что целители, что некроманты разбирались в анатомии. Только у одних пациенты дрыгались и жаловались, у вторых вели себя образцово-тихо. Перелома нет, вывих. Возможно, еще есть небольшая трещина в малой берцовой кости, но по ее поводу точно скажет лекарь. Я же сейчас вправлю лодыжку, чтобы отек не усилился и боль стала меньше. А ты уверен, что справишься? С сомнением протянула я, переживая за деда. Тут же удостоилась мрачного взгляда напарничка. Тот будто без слов говорил: «Значит, собственную жизнь ты мне доверила спасти из чернокнижной ловушки, а ногу старика нет?» Я поджала губы, всем своим видом давая понять, как некромант не прав, даже если его логика верна. А в общем, не нашла, что возразить, и попыталась быть гордой, независимой, сильной. Какие там еще есть приличные синонимы к «сглупила»? Дедуля же, услышав мой вопрос, не удержался от смешка, несмотря на боль. «Внучка, господин Версент будет лечить меня на бис. В прошлый раз тоже оказывал мне первую помощь до того, как пришел целитель», — пояснил Ирпур. Не сказать, чтобы мое недоверие после этих слов совсем улеглось. Так что я бдела за тем, как некромант, четко, больше не размениваясь на слова, одной рукой взялся за дедулину пятку, другой — за пальцы ноги, повернул стопу чуть внутрь, а затем резко, но плавно потянул на себя. Раздался глухой щелчок. Дед аж приподнялся на локтях. Глаза расширились, но тут же закатились. Версент не дал ему потерять сознание, шлепнул по щеке, легко, но звонко. «Дышите, глубоко дышите». Ирпур с шумом втянул воздух и открыл глаза. Зрачки, расширившиеся от боли, начали медленно сужаться. Версент же, снова опустившись на колени, вновь чутко ощупал лодыжку, видимо, проверяя, встал ли сустав на место. Убедившись, что связки целы, некромант, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Дай что-нибудь для повязки». Я метнулась к дедушке в спальню, благо бинты, которые он недавно снял, были там, уже постиранные и высушенные. А когда пришла, увидела, что некромант уже раздобыл кухонное полотенце и свернул его в жгут, наподобие валика. Или это была импровизированная шина? Так или иначе, ее он закрепил бинтом. А после еще и обезболивающие чары с заморозкой накинул сверху. Дедушка снова закрыл глаза, на этот раз, кажется, не от боли, а от облегчения. Его пальцы, стиснувшие до белых костяшек подлокотник кресла, медленно разжались. Версент же не иначе как решил, где два заклинания, там и три, и наложил на дедулю еще и сонное. «Спасибо», — выдохнула я, ощущая одновременно и злость. Все же некрогат использовал меня в темную в своей шпионской игре. И благодарность за повторное свое спасение, и, главное, за дедулю. Только пока не определилась, какого чувства во мне больше. И, пытаясь найти ответ на этот вопрос, посмотрела сначала на стену, где был пришпилен мой отбитый на голову убийца. Так, к слову, закатилась в угол и сейчас таращилась на нас алыми полупотухшими углями глазниц. Тело мертвяка, что примечательно, дрыгалось, но не отчаянно, с остервенением, как поначалу, а уже слабо. Но пальцы в черных перчатках сжимались, ботинок постукивал, словно неупокойник пытался отодрать себя от каменной кладки под обоями. «А их придется менять», — подумалось не кстати. одни убытки с этим шпионажем и никакой прибыли, если не считать, что прибыло проблем, травм и скоропостижно скончавшихся нервов. Словно соглашаясь с такими выводами, трупак дернулся в последний раз и стих. Версент лишь мазнул по поникшему точно лютик без воды неупокойнику взглядом и уделил все свое внимание его голове. Ту он поднял небрежно и, щелкнув пальцами, создавая стабилизирующие, а ниже и защитные заодно, чары, начал медленно разматывать тряпицу. Не удержавшись, я взглянула в лицо своей несостоявшейся смерти. Та оказалась не костлявой, а вполне себе еще с мягкими, даже чуть раздувшимися тканями. Кожу покрывали трупные пятна, через которые наискосок от скулы до угла губ шла вмятина от моей кочерги. «Знакомая рожа. Кажется, я уже убивал его пару недель назад. Как же тебя, приятель, выкрали из трупницкой-то?» Протянул Версент и, держа за шею голову, покрутил ту, а потом резко наклонил ее, так что сальные патлы промелькнули в воздухе, и я увидела в основании шеи полускрытую волосами татуировку. «Хрррр!» раздалось в ночи, и я, напуганная звуком, вздрогнула, лишь секундой позже поняв, что это не скрежет зубов покойника, а всего лишь дедулин заливистый храп. Некромант же и бровью не повел. «Метка гильдии наемных убийц», как ни в чем не бывало, пояснил он и задумчиво добавил. «Не иначе тебя, приятель, выкрали свои же из морга». Его размеренный голос подействовал на меня успокаивающе, и, пытаясь отвлечься от запоздало нахлынувшего страха, я, не думая, выпалила. «Чтобы с честью похоронить? Чтобы с выгодой продать», — усмехнулся Версент и пояснил. «Видишь ли, Ирен, несмотря на такое досадное недоразумение, как смерть, некоторые навыки все же остаются при теле и могут быть использованы в деле тем, кто владеет черной магией, а преимущество неупокойников перед обычными убийцами в том, что они малоразговорчивы. Так что в случае осечки, в отличие от живого наемника, не сдадут своего нанимателя». «А как же клятва о неразглашении?» — усомнилась я. «При должном упорстве любой зарок можно обойти. А ребята в тайной канцелярии очень упорные. К тому же, скорее всего, ты пыталась бы защититься от него, как от живого человека. А неупокойник уже многие традиционные заклятия не страшны», — продолжил Версент, рекламировать мне преимущество услуг мертвых убийц перед их живыми коллегами. Я же была за скрепные традиционные ценности и предпочитала, чтобы работу все же выполнял живой человек, а не бездушная махина, пусть она и с набором костей, мышц и прочих тканей. Все это и высказала Версенту. Тот лишь хмыкнул. «Хорошо, я запомнил твои пожелания, кем бы ты хотела быть убитой?» На подобное заявление я только фыркнула и отчеканила, чтобы всякие сомнительные типы не обольщались. «Убитой? Ну уж нет. Я предпочитаю жить долго и счастливо». С этими словами я сложила руки на груди. Вот только решив выказать некроманту свое возмущение, я не подумала, что при этом покажу и то, что девице вообще-то демонстрировать не положено. А виной всему летняя жара. Да-да, это именно она, паразитка, заставила меня лечь спать не в целомудренной фланелевой пижаме до пят, а в легкой батистовой сорочке. И пусть рукава той были до локтей, а длина подола до середины икры, но ткань-то оказалась тонкой, и она тут же обрисовала все контуры моего тела. Тусклый свет ночной лампы откровенно освещал в полумраке то, что должно было оставаться в тени. А Версент, гад такой, и не подумал сделать вид, что ничего не заметил. Наоборот, его взгляд, лишь на долю секунды оторвавшийся от изучения башки убийцы, скользнул чуть ниже выреза моей ночной сорочки и остался там, будто приклеенный. Мне захотелось тут же поднять руки чуть повыше, а еще лучше накинуть халат. И чтобы тот был как можно толще, в идеале драповый и в пол. Ощутила, как под мужским взглядом по спине пробежали мурашки. И самое гадство, те были вовсе не от страха. Сердце пропустило удар. Версент сглотнул. Тихо, почти незаметно, но я уловила движение кадыка, резко качнувшегося вверх. А после маг медленно, словно это было ему физически тяжело, поднял глаза. Не спеша, так что я буквально ощутила, как его взгляд скользит по ткани сорочки, потом по моей коже, зрачки Версента расширились, казалось, в них сейчас плескалась первородная тьма и мое отражение, окруженное всполохами магии. Рука некроманта сжалась на шее мертвяка. Похоже, в той что-то тихо хрустнуло, но ни некромант, ни я этого, кажется, не заметили. Нас будто закоротило. Мы стояли, смотрели друг на друга, глаза в глаза, будто нет целого мира вокруг, и... Хрррр! Разнеслось по гостиной так, что я снова вздрогнула. Оцепенение пало, его разбил дедушкин храп. Версент резко отвел глаза, сделав вид, что изучает трещину в штукатурке над трупом. Но по бешеной бившейся жилке на мужском виске поняла, кто-то не столь хладнокровен, как хочет казаться. Или это все тоже часть игры во влюбленность у одного шулера, который вместо колоды тасует чувства. Это было сродни оплеухе, вернувшей меня в реальность. Ту, где есть смущение, недоверие, страх, злость. «Я поднимусь в спальню, приведу себя в порядок», — выдавила я и резко опустила руки. Некромант кивнул слишком быстро, слишком деловито. «Да, мне тоже подготовиться надо к допросу». Он бросил голову убийцы на диван, будто это была не улика, а надоевший мяч. Пальцы Версента сжались в кулаки. А затем я развернулась на пятках и уже было направилась к лестнице, когда услышала. «Ирен!» — обернулась. Он стоял, отвернувшись, но плечи были неестественно напряжены. «Надень что-нибудь теплое, ночь холодная». Он лгал, и мы оба это знали. Но я предпочла эту видимость приличий, чем откровенную и неприкрытую правду и себя. Вот только пока я поднималась, спиной ощущала на себе мужской взгляд. Едва захлопнула за спиной дверь в спальню, как почувствовала пульс где-то в районе собственного горла. Сердце буквально заходилось в груди, а я сама начала метаться по комнате, то хватая одни вещи, то бросая обратно. Когда осознала, что творю, резко выдохнула и остановилась. «Ирен, прекрати!» Приказала я сама себе и, наконец, начала собираться. Брюки были удобны, но они еще не успели просохнуть, а главное, они напоминали мне о Версенте, потому предпочла практичную серую юбку, привычную блузу и устойчивые ботинки на шнуровке. Спустилась я вниз минут через 10, полностью собранная и готовая, если не ко всему, то, как минимум, к спасению империи. Не всей, конечно, но двух ее граждан точно, себя и дедули. Первым, что увидела еще с лестницы, был Версент, который отодвинул сломанный журнальный столик и деловито чертил по полу пентаграмму. «Как это понимать?» — мрачно уточнила я, злясь уже не на некроманта, а на себя, вернее, на свою реакцию на этого паразита. Знала ведь, что он обманывает, что играет, и все равно не могла не поддаться его взгляду. Пусть на пару секунд, но все же. «Как что? Собираюсь допросить нашего красавчика». Противореча собственным словам о том, что мертвые убийцы не дают показаний, произнес некромант. Не удержалась и напомнила Версенту об этом. «Да, но попытаться все равно стоит», — возразил этот невозможный маг. Только спустя час стало понятно. Попытка провалилась. Трупак не сказал ровным счетом ничего. Стоял, лежал по частям на полу, язык проглотив. Не фигурально, не у покойнику главный орган болтунов и сплетниц отрезали и, судя по жестам мертвяка, заставили съесть. Во всяком случае, то, как тело активно тыкало пальцем себе в живот, я поняла именно так. На более подробную информацию труп, увы, был не столь щедр. Версент же понял чуть более моего, а именно — что подняли покойника не далее, как пару часов назад, и он отправился выполнять задание. Все это Версент мне и перевел с мертвого языка на обычный, живой, разговорный. «А ты уверен, что пришли именно за мной?» — задала я вопрос, который мучил меня с того времени, как некромант сказал, что уже убивал этого типа. «Может, это тебе хотели отомстить, но адресом ошиблись?» Версент усмехнулся. «Ирен, я, конечно, рад, что ты столь высокого мнения обо мне, но что-то мне подсказывает, что сегодня пришли к тебе». И все же брюнет уточнил у башки этот вопрос. Тело трупа уверенно ткнуло пальцем в мою сторону. «Ну, спасибо», — прошипела в ответ на этот жест. И лишь после того, как я убедилась, заглянул ли наемник точно по адресу, Версент пояснил. «Видишь ли, я тогда был под личиной и на другом задании, так что узнать меня этот парень не мог». «А ты не мог сказать об этом раньше?» — вспылила я. «Мог», — охотно согласился напарничек. «Но ты же не уточняла. Боги, дайте мне сил не убить своего напарника, хотя бы до того времени, как он выплатит мне деньги».